«Это то, что ты задолжал главе секты», — ледяным тоном прошептал Дуань Линтянь. Лишившись поддержки первородной энергии, Чжао Мин, все еще находясь метрах в 10 над землей, с грохотом упал на землю. Потеряв первородную энергию, Чжао Мин не особо отличался от дряхлого старикашки. Он жалобно закричал. Спустя немного времени, или же, возможно, привыкнув к боли, Чжао Мин перевел дыхание и пристально уставился на Дуань Линтяня взглядом, словно пытался проткнуть его кости. «Ты искалечил мою культивацию». На облачном континенте почитались сильные, а культивация боевого мастера являлась его достоянием. Как только культивация калечилась, то жизнь для культиватора превращалась в ад. «Ты все равно в любом случае умрешь, поэтому зачем тебе культивация, старейшина Мин, пусть уходит». С холодной улыбкой на лице ответил Дуань Линтянь. Его улыбка напоминала дьявола. «Я убью тебя». Даже если его культивация оказалась искалечена, но он словно получил в кровь стимулятор, так как оттолкнулся от земли на здоровой ноге и устремился вновь на Дуань Линтяня. Когда старик снова на него понесся, Дуань Линтянь просто отошел в сторону. Свист. Просвистела еще одна точка сотрясания, вот только поразила она позвоночник старика. Хруст. Позвоночник захрустел. Чжао Мин пикнул, а затем упал на землю и потерял сознание. Но Дуань Линтянь наоборот не стал отпускать Чжао Мина так просто, поэтому поднял руку. Первородная энергия подцепила некий объем воды из бассейна и обрушила его на Чжао Мина. Старик вздрогнул и очнулся, но то, как его позвоночник был разрушен, то не смог подняться, поэтому так и остался лежать на земле. Он с ненавистью уставился на Дуань Линтяня. «Этот долг ты задолжал высшим экспертам секты Меча Семи Звезд», — равнодушно произнес Дуань Линтянь. «Дуань Линтянь, убей меня», — свирепо произнес Чжао Мин. Теперь сама жизнь причиняла ему страдания, так как у него уже не имелось сил, чтобы самому себя прикончить. Подобное чувство несравненно давило на него. «Не волнуйся, долго ты не проживешь». Дуань Линтянь выглядел спокойно. Множество точек сотрясания вылетело из пальцев его руки и просвистело в сторону старика. Свист, свист, свист. Три точки сотрясания поразили руки Чжао Мина и здоровую ногу. «Вот что ты задолжал ученикам секты Меча Семи Звезд. Вот это ты задолжал своему мастеру. А это ты задолжал секте, что воспитала тебя». Ледяные вопли загрохотали в ушах Чжао Мина. Старик не мог перестать дрожать. Во время каждого раза, когда он собирался потерять сознание, парень обрушивал на него воду, поддерживая его в сознании и вынуждая терпеть боль. «Дуань, Дуань, Дуань Линтянь, убей, убей меня, прошу, убей меня». Чжао Мин даже не смог твердо говорить. Его слова прерывались, а в голосе ощущалась больше мольба. «Я не убью тебя», — равнодушно произнес Дуань Линтянь. Чжао Мин прищурился, когда услышал его. «Он не убьет меня, что он хочет сделать?» Плохое предчувствие вспыхнуло в его сердце. Он этот момент он больше всего сожалел о том, что не прикончил сам себя, когда лишился своей культивации. Если бы он решился убить себя, тогда не страдал бы от последующих болей. А теперь у него даже для собственного убийства не имелось сил. «Отныне ты проживешь остаток своих дней здесь. Но, конечно, можешь умереть от голода», — произнес Дуань Линтянь, а затем открыл формацию начертаний при помощи духовной силы и после скрылся с глаз Чжао Мина. «Нет, нет, нет». Чжао Мин с трудом повернул шею. Сейчас он мог двигать лишь шеей, поэтому с безграничной ненавистью и яростью провожал взглядом парня. Его ненависть и ярость чуть ли не дыру могли прорвать посреди неба и горизонта. Спустя неизвестное количество времени Чжао Мин внезапно широко распахнул глаза, потому что он увидел человека, полностью окутанного в черную мантию, который пересек барьер формации начертания. Впоследствии он спустился и приблизился к нему. Глава 752. Девятый уровень начальной концепции ветра. «Ты закончил?» Как только Дуань Линтянь покинул формацию начертаний, то сразу услышал Фэн Удао. «Да», — слегка кивнул парень. Выглядел теперь он воодушевленным, словно совершил нечто хорошее. «Тогда пойдем», — кивнул Фэн Удао. Он снова сконденсировал свою первородную энергию в огромный меч, и они все вместе полетели в направлении династии Дархан. По пути Дуань Линтянь смог полностью успокоиться, так как разобрался со всеми насущными проблемами. В ладони он сжимал фрагмент концепции ветра, постигая концепцию ветра. Развитие его первородной энергии уже достигло предела 9 уровня стадии посвящения пустоты благодаря поглощению пилюли перерождения. Теперь для прорыва на стадию толкования пустоты он обязан постигнуть промежуточную концепцию. Все путешествие прошло гладко и мирно, поэтому Дуань Линтянь и остальные трое спокойно вернулись в поместье клана Фэн. Парень временно остался в их поместье и молча постигал концепцию ветра. Разумеется, он иногда покидал поместье клана Фэн с Фэн Тянью, гуляя по столице и покупая некоторые материалы для создания оружия, приготовления пилюли и начертаний. Как только проводился большой аукцион в столице, Дуань Линтянь присоединялся к веселью вместе с Фэн Тянью, чтобы получить редкие материалы. В таком темпе прошло 3 месяца. Дуань Линтянь и Фэн Тянью только покинули аукционный дом, но девушка не сдержалась от вопроса. «Старший Дуань, ты кажешься очень счастливым после покупки того странного куска металла. Что в нем такого особенного? Тянью, когда я добавлю его к тебя материалам, которые собрал раньше, то как только стану мастером оружия 2-го ранга, я смогу изготовить духовное оружие 2-го ранга», улыбнулся в ответ Дуань Линтянь. «Духовное оружие 2-го ранга, мастер оружия 2-го ранга, девушка слегка опешила, но вскоре вспомнила, что парень уже обладал способностями мастера оружия 3-го ранга. «Неудивительно, что ты так рад. Значит, ты все равно что наполовину владеешь духовным оружием 2-го ранга». Фэн Тянью была очень рада за Дуань Линтяня. «Осталось меньше месяца до отправления в Северную пустыню. Интересно, отправимся ли мы вместе с остальными?» — пробормотал Дуань Линтянь. «Старший Дуань, ты не хочешь идти с ними?» — спросила Фэн Тянью. «Я хочу отправиться один, так как у меня появится больше свободы», — улыбнулся парень. «Помимо различных династий, за пределами их территорий лежали безграничные чужие земли. Когда он уйдет в этот раз, то и вправду хотел совершать остановки по собственному желанию и испытать опыт на собственной шкуре. А если он покинет династию вместе с большой группой, то ему придется подчиняться их желанию. Тогда я скажу отцу позднее. Мы пойдем отдельно», — ответила Фэн Тянью. «Хорошо», — улыбнулся в ответ Дуань Линтянь. «Тогда давай возвращаться». Настроение парня заметно улучшилось в последующие несколько дней, так как он уже коснулся границы концепции ветра 9-го уровня, поэтому был уверен, что сможет ее постигнуть в течение 3 дней. Как только он постигнет концепцию ветра 9-го уровня, то у него появится шанс коснуться промежуточной концепции ветра 1-го уровня. В тот миг его первородная энергия гладко преобразуется в энергию, которая принадлежит сугубо боевым мастерам стадии толкования пустоты. Кто-то радовался, а кто-то нет. Пока Дуань Линтянь радовался за продвижение своей концепции ветра, то настроение императорского дворца ему не соответствовало. Внутри красиво украшенного зала совещаний на троне сидел император. Его выражение выглядело мрачным, а его глаза сверкали молниями, когда он смотрел на старика в черных одеяниях. «Императорский дядя, я хочу услышать ваше мнение». Старик нахмурился, а затем медленно заговорил. «Совершенно никаких идей, не упоминая осторожного характера императорского брата, который не решается вести дела без должной уверенности. Даже если Фэн Удай вправду последовал за Дуань Линтянем, но возможно не мог защитить парня. По моим сведениям, Фэн Удай не прорвался на стадию трансформации пустоты. Учитывая нынешние обстоятельства, что-то определенно с ним произошло. Иначе как он мог не вернуться спустя 3 месяца после возвращения Дуань Линтяня в столицу?» — ответил император тяжелым тоном. «Возможны только 2 вероятности. Либо его убил Фэн Удая, либо другой эксперт. Но даже если Фэн Удая догнал его и прорвался на стадию трансформации пустоты за прошедшие 2 года, он наверняка не мог быть соперником великому императорскому дяде. Иначе захотел бы клан Фэн присмыкаться перед императорской семьей. Поэтому я полагаю, что шансы на то, что Фэн Удая убил великого императорского дядю, крайне малы», — договорил император, но все равно не перестал хмуриться. «Если это не сделал Фэн Удая, тогда кто? Кроме того, если что-то действительно случилось с великим императорским дядей, тогда как только данные новости распространятся, императорская семья династии Дархан окажется в шатком положении и возможно ее заменит на престоле. Великий императорский дядя являлся богом защиты для императорской семьи, а также важнейшей опорой для династии Дархан. Возможно, императорский брат с чем-то столкнулся, что временно мешает ему вернуться. Полагаю, никто помимо Фэн Удая не способен угрожать ему в династии Дархан», — ответил старик. «Что бы ни случилось, нельзя допускать ни малейшего распространения данных сведений. Не волнуйтесь, императорский дядя. Помимо его самого, только ты и я знаем, что он выступил против Дуань Линтяня. Поэтому пока мы молчим, третьего знающего человека точно не появится», — сказал император. Бам! В просторном павильоне молодой человек в белых одеяниях сломал чашку чая ладонью в порошок. «Старший брат», — изумилась красивая девушка, что сидела рядом с ним. «Янь, прости, я случайно сломал чашку». Тем молодым человеком естественно оказался Цзышан, но на его лице всплыла невыразительная улыбка. После он вернулся в свою комнату. «Старший брат», — девушкой оказалась Цзыянь, младшая сестра Цзышана. Она начала беспокоиться, поэтому тихо прошептала себе под нос: «Ты снова разозлился из-за Дуаньлинтяня?» Договорив до конца, в ее глазах вспыхнула беспомощность. Вернувшись в комнату, выражение Цзышана мгновенно потемнело. Он высказал следующее: «Дуаньлинтянь, тебе и вправду везет, раз ты до сих пор жив. Разве его высочество не предприняло шаг против тебя? Он покинул столицу почти на 2 месяца, но они пропустили такую удачную возможность. Теперь его еще сложнее прикончить», — злобно прорычал Цзышан, недоумевая о поступках императора. В тот день, после обмана императора, тот явно загорелся интересом в сторону обломка дощечки печати дьявола. Однако Дуаньлинтянь выглядел так, словно наслаждался жизнью в течение 5 прошедших месяцев. «Нет причин для беспокойства». В этот момент в его голове раздался призрачный и старческий голос. «Даже если императорская семья династии Дархан ничего с ним не сделает, неужто ты волнуешься, что иного шанса не представится в будущем? Ты собираешься покинуть династию Дархан и войти на территорию безграничных чужих земель, не упоминая никого больше. Как только ты туда попадешь, то как только расскажешь тем силам о дощечке печати дьявола, что лежит внутри кольца Дуаньлинтяня, то они точно разожгутся интересом в ее сторону. Дуаньлинтянь не сможет развлекаться слишком долго. Просочи информацию в фракции чужих земель, чтобы они заполучили дощечку печати дьявола. Даже если справиться с ними окажется посложнее, но уж лучше разбираться с ними, чем с Дуаньлинтянем», — продолжил вещать голос, чем и помог Цзышану немного успокоиться. «Старейшина призрак мудр, я не верю, что те фракции чужих земель настолько трусливы, как императорская семья династии Дархан. Дуаньлинтянь, дождись приятного подарка, который я для тебя приготовил». Мрачность Цзышана испарилась сама по себе, заменившись зловещей ухмылкой. Но как бы он ни ухмылялся, в его улыбке все равно ощущался холод. Поместье клана Фэн, внутри определенного особняка. Уже прошло 2 дня после возвращения Дуаньлинтяня по окончанию последнего аукциона. Он не сделал и шагу за пределы особняка в течение 2 дней, а также ничего не съел. Вжух! Внезапно посреди комнаты засвистел вихрь, заставив даже окна сильно затрещать и заскрипеть. Бам! Наконец окно раскрылось наружу вихрем ветра, а сам вихрь затем вырвался на волю. По мере полета он немного преклонил траву и цветы на полянках, но теперь вихрь не поддерживался никакой энергией, поэтому постепенно испарился. А вихрь вырвался благодаря усилиям одного конкретного человека. Дуаньлинтянь сидел на кровати в позе лотоса, а вокруг него сверкали потоки чуть ли не осязаемой лазурной энергии. Сама энергия даже выглядела немного иллюзорной. Дуаньлинтянь открыл глаза, а в них вспыхнул яркий свет. В тот же миг парень слегка вздрогнул, а лазурная энергия вокруг его тела резко засвистела. Во время каждого свиста поток ветра искажался, вызывая в воздухе легкие приглушенные схлопывания. Вжух! Во время каждого всплеска лазурной энергии, энергия неба и земли начинала бурлить, а в итоге над головой парня проявился феномен формирования энергии неба и земли. Целых 10 силуэтов древних рогатых драконов, прямой признак начальной концепции 9-го уровня. 9-й уровень начальной концепции ветра. Мне наконец-то удалось. Парень широко улыбался, радуясь, что его усердная работа не прошла даром. Теперь меня отделяет лишь 1 шаг до стадии толкования пустоты. Я не переживаю за объем первородной энергии ввиду наличия эффекта пилюли перерождения. Мне не хватает именно постижения концепции. Рассуждал про себя парень, но не переставал улыбаться. Глава 753. Орел лазурного ока. Дуаньлинтянь все так же полагался на фрагмент концепции ветра, чтобы постичь концепцию ветра в последующие дни. Он заметил, что его продвижение шло очень медленно, словно он столкнулся с узким местом. «Возможно, мне стоит остановиться», — подумал про себя Дуаньлинтянь. Разумеется, он прекратил постигать лишь концепцию ветра, но все еще мог развивать иные концепции. Вжух! А следом парень достал фрагмент высшей концепции молнии, который он получил после убийства Бай Наньсяна, и приступил к занятиям. Как сила, способная наносить тяжкие наказания, мощь молнии естественно являлась поразительной. Помимо концепции льда, молния слегка превосходила остальные силы природы. Сжимая в ладони фрагмент, он усердно постигал концепцию молнии. Ему казалось, что в его ушах постоянно громыхают молнии. Бам, бам, бам, бам, бам. Множество громких гроз практически разрывали своим шумом барабанные перепонки Дуэньлинтяня. Под влиянием фрагмента концепции, концепция молнии Дуэньлинтяня развивалась очень быстро, но он периодически брал в ладонь фрагмент концепции ветра ради проверки на дальнейшее его развитие. За день до ухода к нему наконец вернулась возможность развития концепции ветра, после прорыва концепции молнии на четвертый уровень. Когда он держал фрагмент концепции ветра, то ощущал, как его всего окутывает вихрь ветра. Подобное чувство доставляло ему наслаждение и расслабляло. В этот момент он ощущал, словно превратился в сам ветер. Его постижение концепции ветра продолжалось, но наконец-то наступил лень отправления. А когда он собрался отправиться в императорский дворец вместе с Тяню, она сообщила ему хорошие новости. «Старший Дуань, мой отец уже уведомил императора. Мы втроем отправимся в северную пустыню самостоятельно, но должны прибыть в древний пустынный город до начала боевых соревнований между 10 династиями». «Древний пустынный город», – поразился Дуэньлинтянь, а затем посмотрел с любопытством на Фэн Тяню. «В этом городе пройдут соревнования?» «Да», – кивнула девушка. «Древний пустынный город, кажется, контролируется фракцией из чужих земель, которая и проводит боевые соревнования между 10 династиями. Ты сказала ранее про нас троих?» Недоуменно еще раз задал он вопрос, вспомнив ее фразу. «Дедушка Кун не пойдет с нами», — ответила Фэн Тяню. Дуэньлинтянь пришел к выводу. Вжух! Вдруг огромная черная тень пронеслась к ним с горизонта и повисла прямо над ними. Волны фиолетовых ветров обдали их сверху, заставив их одежды затрепетать. «Мы должны отправляться». И пока молодые люди прищуренно посмотрели на существо, то услышали знакомый голос. По ощущениям, он исходил со спины существа. Дуэньлинтянь и Фэн Тяню взлетел в небо, а затем опустились на спину существа, когда услышали того человека. Фэн Удао уже давно их дожидался. «Полетели!» Фэн Удао негромко прокричал, а огромное существо тут же превратилось во вспыхну черной молнии, устремившись на север. Столица династии Дархан исчезла в мгновение ока. «Это же орел лазурного ока!» Дуэньлинтянь пробежался по воспоминаниям боевого императора Возрождения, когда проглядел очертания существа под собой. Определив природу существа, он невольно воскликнул от шока. Орел лазурного ока являлся выдающимся демоническим зверей, что владел родословной демонического зверя стадии толкования пустоты. Когда обычный орел лазурного ока вырастает до предела, то, как правило, достигает силы 4, 5 или же 6 уровня стадии толкования пустоты, но орел лазурного ока с поразительным природным талантом способен превзойти данный предел и прорваться на 7 уровень стадии толкования пустоты. Даже если у орла лазурного ока талант крайне посредственный, он все равно сумеет прорваться на 1 уровень стадии толкования пустоты. «Малыш, а ты проницателен, раз сумел опознать во мне орла лазурного ока». В этот миг Дуэньлинтянь четко расслышал старческий и хрипловатый голос. «Приветствую, старший». Дуэньлинтянь сразу опознал, что тот голос принадлежал непосредственно орлу лазурного ока, поэтому слегка кивнул ему в приветствии. Как демонический зверь стадии толкования пустоты, хотя орел лазурного ока и не способен принимать человеческую форму, но способен говорить и уже не особо отличался интеллектом от людей. «Дедушка Цин, мы уже столько лет не виделись». Фэн Тяню расплылась в улыбке и поприветствовала орла лазурного ока так, словно уже привыкла так делать. «Малышка, ты выросла и стала куда более красивой». Орел лазурного ока лишь слегка повернул голову, но смог увидеть девушку. Но когда его взгляд вновь обратился на Дуэньлинтяня, то орел резко посуровил. «Мальчишка, если заставишь ее страдать, тогда я разорву тебя на кусочки». В его угрозе Дуэньлинтянь совершенно не сомневался. Его духовная сила уже давно ему сообщила, что этот орел лазурного ока и принадлежал к числу тех особей с выдающимся природным талантом, так как он обладал силой 7 уровня стадии толкования пустоты. Но слова зверя также заставили парня слегка смутиться. Фэн Тяню не смогла равнодушно смотреть на происходящее, поэтому сразу встала на сторону Дуэньлинтяня, гневно высказавшись. «Дедушка Цин, если продолжишь нести чепуху, тогда я в будущем буду тебя игнорировать. Малышка У, ты даже не вышла замуж, но уже помогаешь ему. Кажется, в будущем ты будешь ему полностью покорна». Орел покачал головой и вздохнул, как старик. Дедушка Цин, ты... Слова орла вынудили девушку покраснеть от злости и смущения, но затем она обратилась к Дуань Линтяню. Старший Дуань, не обращая внимания на дедушку Цин, он всегда любил трепаться попусту. Парень слегка улыбнулся и кивнул, как бы говоря, что понял. В то же время Фэн Тянью облегченно вздохнула, но все равно невольно испытала легкую грусть внутри себя. «Цин мой хороший друг, мы уже знаем друг друга почти 20 лет», — обратился Фэн Удао к Дуань Линтяню. Дуань Линтянь кивнул, но в то же время удивился. Фэн Удао в лучшем случае 20 лет назад являлся практиком стадии посвящения пустоты, а Орел Лазурного Ока явно уже обладал силой стадии толкования пустоты. Столь колоссальная пропасть, но они все равно смогли стать друзьями. За таким событием определенно кроется особая история. Орел Лазурного Ока известен за свою жестокую природу, а раз он подружился с Фэн Удао, то тот явно с чем-то ему помог, из-за чего в сердце такого свирепого зверя зародилась дружба. К данному выводу Дуань Линтянь пришел благодаря воспоминаниям боевого императора Возрождения. Во время дальнейшего пути он также подтвердил свою догадку, исходя из разговора с Фэн Удао. Свист. Скорость орла Лазурного Ока оказалась весьма стремительной. По крайней мере, он летел быстрее, нежели меч Фэн Удао из первородной энергии. Но, конечно, то не означало, что орел Лазурного Ока обладал большей силой, чем Фэн Удао. Мужчине требовалось очень мало сил для контроля летающего меча, поэтому то скорость меча и уступала зверю. В целом даже скорость меча могла сравниться со скоростью демонического зверя пятого уровня стадии толкования пустоты. Старейшина Цин, можете открыть свой барьер первородной энергии чутко? Я хочу попробовать почувствовать сильные ветры снаружи. Вежливо обратился парень к орлу Лазурного Ока, сев ему на шею. Хаэм, Фэн Тянью удивилась, а затем обеспокоенно произнесла. Старший Дуань, старейшина Цин сейчас летит на полной скорости, поэтому ветра снаружи крайне сильны. При твоей культивации им будет очень трудно противостоять. Я хочу попробовать. Улыбнулся Дуань Линтянь. Цин, замедлись немного и помоги ему. Понемногу можешь ускоряться. Но Фэн Удао поддержал парня, так как понял его намерение. Спасибо вам, дядя Фэн. Заметив, что скорость орла уменьшилась, Дуань Линтянь обрадовался и поблагодарил мужчину. Впоследствии орел Лазурного Ока слегка сузил размер барьера первородной энергии на голове, открыл просторное пространство, чтобы удовлетворить запрос Дуань Линтяня. Сам Дуань Линтянь попал под воздействие внешней атмосферы, под ужасающие вихри ветра. В этот момент скорость орла Лазурного Ока практически равнялась боевому мастеру первого уровня стадии толкования пустоты. Дуань Линтянь не ощущал особого давления от такой скорости. Вжух! Дуань Линтянь сел в позу лотоса, а в его ладони возник фрагмент концепции ветра. Он закрыл глаза и приступил к постижению концепции ветра, находясь под давлением вихрей могучего ветра. Цин, ускорься! Когда Фэн Удао увидел, что Дуань Линтянь приступил к культивации и не ощущал никакого давления, то попросил орла ускориться. Будучи опытным человеком, он четко понимал, что лишь увеличив нагрузку на Дуань Линтяня сможет помочь ему ускорить прогресс. Ранее, когда парень обратился к орлу Лазурного Ока, то уже предположил, что паренек хотел воспользоваться предоставленной возможностью, чтобы постичь концепцию ветра. Ветре все усиливался и усиливался. Постепенно парень начал чувствовать, что кожа на его лице начинает гореть. Сильный ветер нападал на его лицо, свистел мимо ушей и гудел в барабанных перепонках, причиняя ему весомые неудобства. Но он терпел, но не произносил ни звука. Он вложил все свое внимание в постижение концепции ветра, предпочитая забыть о неуютности. «А мальчишка неплох», — вдруг произнес орел Лазурного Ока, выражая похвалу. «Моя нынешняя скорость сравнима с боевым мастером четвертого уровня стадии толкования пустоты, но он все еще способен выдержать. При его культивации он весьма меня удивил. Дедушка Цин, почему бы тебе не замедлиться?» Фэн Тянью заметила напряжение Дуань Линтяня, поэтому обратилась с орлу с тревогой. Орел не успел даже ответить, так как вмешался Фэн Удао. «Цин, продолжай ускоряться. Ускорься до уровня боевого мастера пятого уровня стадии толкования пустоты». Свист. Как только Фэн Удао закончил говорить, а девушка не успела отреагировать, орел Лазурного Ока уже ускорился. В то же время волны объемной энергии неба и земли воплотились в окружающих облаках и тумане и практически рассекали их, формируя многочисленные силуэты древних рогатых драконов. Их число равнялось 70. Данной силой обладал демонический зверь, выросший до пятого уровня стадии толкования пустоты. Глава 754. Династия Дармин. Ветер становился все сильнее и сильнее. Кожу Дуэньлин Тяня словно резали клинки, оставляя кучу белых отметин. Но во время появления каждой из отметин, кожа восстанавливалась вспышкой первородной энергии Дуэньлин Тяня, словно ранение никогда и не возникало. К тому же потоки материальной лазурной энергии начали реветь на поверхности тела парня, а под воздействием вихрей казалось, что вокруг него вращаются лазурные вихри. Вихри лазурного ветра крутились вокруг Дуэньлин Тяня, словно образовывая защитный купол и оберегая его. Вихри продолжили свистеть и носиться, разрушая защитный купол и заставляя его трястись. Но в итоге свирепые ветры разрывались на две части, но ни кусочки лезвия не касалось Дуэньлин Тяня. В тот же миг возник странный пейзаж. Концепция ветра, что не могла полностью слиться с его первородной энергией, начала сливаться все больше и больше. Со стороны казалось, что прямо из головы парня выходит лазурный вихрь. «Ускорься!» Фэн Удао заметил подобную перемену, поэтому попросил орла лазурного ока ускориться снова. Как только скорость орла увеличилась и сравнилась с боевым мастером шестого уровня стадии толкования пустоты, ветер оказался куда более сильным, поэтому вихревая защита Дуэньлин Тяня начала проявлять признаки развеивания. Старший Дуань, даже если Фэн Тяню и переживала до сих пор, но она уже заметила результаты усердия Дуэньлин Тяня, поняла, что его концепция ветра развивается. Вначале лазурный купол ветра, образованный из первородной энергии концепции ветра Дуэньлин Тяня, проявлял признаки разрушения, но позднее он уравновесился. В то же время лазурный цвет купола становился все чище и насыщенней. Его концепция ветра уже почти полностью слилась с первородной энергией, а сам он чувствовал, словно превратился в ветер. Подобное чувство напоминало стадию постижения концепции Учжан Шоу Юна и Байхао. Они постигли девятый уровень начальной концепции, и им не хватало лишь полшажка, чтобы постичь первый уровень промежуточной концепции. Другими словами, Дуэньлин Тянь продвинулся к данной стадии и уже практически не уступал им. Если он сделает шаг вперед, то его концепция ветра сумеет полностью материализоваться. Скорость орла лазурного ока еще увеличивалась. Не прошло много времени, прежде чем скорость зверя достигла максимума. Разумеется, то была лишь полная скорость при высвобождении первородной энергии, но без капли концепции, иначе его скорость оказалась бы куда выше. Но даже так, нынешний Дуэньлин Тянь все еще не боялся холодных порывов ветра, которые постоянно нападали на него, так как его концепция ветра становилась все более и более материальной. «Продолжай», — произнес Фэн Удао. «Вжух». Пламенно-красная энергия вырвалась от орла лазурного ока и слилась с его первородной энергией. Вокруг словно заплясало самое настоящее пламя. В этот момент орел словно превратился в огненную птицу, которая летела в облаках, пылая горящим пламенем. По мере ускорения орла лазурного ока, вихрь снова ускорился. Лазурный вихрь вокруг Дуэньлин Тяня вновь начал проявлять признаки разрушения, но не пал. Наоборот, он становился все более безупречным под влиянием усилий Дуэньлин Тяня. Чем более безупречным становился лазурный вихрь, то тем ближе Дуэньлин Тянь приближался к постижению нужной концепции. Время неторопливо текло. Спустя один месяц вихрь лазурной энергии вокруг Дуэньлин Тяня наконец стабилизировался, а затем полностью вошел в тело парня. Даже если он теперь не имел защиты лазурной энергии, ужасающий вихрь, что нападал на его лицо, теперь словно никоим образом не напрягал его. Дуэньлин Тянь открыл свои глаза, развел руки в стороны, но при этом ярко улыбнулся. «Моя концепция наконец стала материальной. Еще один шаг, и она прорвется на первый уровень промежуточной концепции ветра». Даже если ему не доставало лишь полушага до промежуточной концепции, но внутри себя парень понимал, что тот шаг самый сложный. «Старейшина Цин, благодарю вас». Дуэньлин Тянь поклонился в сторону головы орла лазурного ока, выражая свою искреннюю благодарность. Благодарность, что шла от самого сердца. Потому что он знал, что если бы старейшина Цин не помог ему, то он не смог бы так быстро достигнуть стадии, когда сможет придавать своей концепции материальное состояние. «Мальчишка, помимо Тяню, ты первый человек с такими высокими способностями постижения. Но Тяню владеет духовным телом огня, в то время как ты не владеешь телом духовного ветра, поэтому весьма поразительно, что ты сумел так быстро постичь концепцию ветра». Орел лазурного ока не жадничал на похвалу. «Старейшина Цин, вы слишком добры», — четно ответил Дуэньлин Тянь. Затем парень развернулся, показывая свою спину свирепым ветрам. Он неторопливо вошел под барьер первородной энергии. «Поздравляю, старший Дуань!» Фэн Тянью поздравила парня. Дуань Лин Тянь слегка улыбнулся с кивком, а затем встретился взглядом с Фэн Удао. Он сперва хотел поблагодарить его, но при взгляде на Фэн Удао он остановился. «Все можно сказать и без слов. Где мы сейчас?» Дуань Лин Тянь посмотрел вниз, оценив безграничную землю, что стремительно меняло свои пейзажи. Он полюбопытствовал у всех. «Старший Дуань, мы уже покинули династию Дархан примерно 10 дней назад. Эта территория принадлежит династии Дармин, а через несколько дней мы доберемся до ее столицы. Там мы немного отдохнем», — немного утомленно ответила Фэн Тянью. «Понял», — кивнул парень, так как не думал, что пока он занимался постижением концепции ветра, они уже покинули владение своей династии. Однажды Дуань Лин Тянь слышал о династии Дармин, пока еще жил в династии Дархан. Данная династия размещалась севернее всех династий, а территорию она занимала примерно того же размера, что и династия Дархан. Кроме того, так как она наиболее близко граничила с чужими землями, то и условия культивирования в династии Дармин намного более благоприятные, нежели в династии Дархан. Как правило, в данной династии рождалось больше поразительных гениев, нежели в династии Дархан. Спустя несколько дней, скорость орла лазурного ока снизилась. Дуань Лин Тянь смотрел вниз на крошечную черную точку посреди поля зрения, а чем ближе к ней приближался орел лазурного ока, тем она становилась больше, пока не превратилась в громадный город. Когда они оказались снаружи города, Дуань Лин Тянь увидел древние стены, защищающие город. От стены исходила аура древности, словно стена существовала с доисторических времен. «Сын, мы встретимся здесь через 5 дней», — обратился Фэн Удао к орлу лазурного ока, а затем взлетел в небо и покинул спину зверя. Дуань Лин Тянь и Фэн Тянью последовали за ним. «Мальчишка, девочка, увидимся снова через 5 дней», — обратился к молодой паре людей орел, а затем исчез с их взгляда, превратившись в шар пламени. Исчезая, после себя он оставил лишь огненные облака, которые постепенно развелись. «Идем». Троица спустилась с неба и неторопливо прошла ко входу в город. Войдя в столицу династии Дармин, Дуань Лин Тянь ощутил, что здешняя атмосфера отличалась от атмосферы в столице династии Дархан. Люди явно были чем-то озадачены, словно они постоянно готовились к негативной встрече. Словно ощутив недоумение Дуань Лин Тяня, Фэн Тянью объяснила: «Старший Дуань, некоторые люди находятся под воздействием культивации, поэтому иногда атакуют посторонних, поэтому так случилось, что люди в столице всегда готовятся к худшему». Теперь до парня дошло, как и ожидалось от династии, граничащей с чужими землями. С точки зрения предпочтений культиватора, здесь и вправду условия наиболее благоприятны на фоне династии Дархан. Вот к какому выводу он пришел. Их группа прошла по широким улицам столицы, направляясь прямо к центру города. Сам Дуань Лин Тянь осматривал окружение с любопытством. Свист. Вдруг со стороны послышалась череда порывов пронзительного ветра, что все ближе и ближе приближалось к ним. Дуань Лин Тянь нахмурился и присмотрелся в ту сторону, заметив мужчину среднего возраста в серых одеяниях, который просто напал на двух людей, что шли вместе. Бам! Бам! Двумя ударами ладони он попросту прикончил обоих. Третий уровень стадии толкования пустоты. Дуань Лин Тянь нахмурился, смотря на 40 силуэтов древних рогатых драконов в небе над мужчиной. Он не думал, что практик такого уровня решит совершать убийство прямо посреди улицы. Он даже не высвободил концепцию для убийства тех людей, поэтому пропасть в их силах очевидна. Хаэм, а затем холодная ухмылка возникла на лице Дуань Лин Тяня, потому что он заметил, что взгляд того мужчины обратился на их троих, а если точнее, на Фэн Тянью. «Какая красивая девушка, ты моя!» Мужчина взлетел в воздух и полетел прямо на них, глазами излучая похоть при взгляде на Фэн Тянью. А полетев в их сторону, его целями соответственно стали Дуань Лин Тянь и Фэн Удао. Видимо, он считал, что как только их прикончит, то Фэн Тянью будет принадлежать ему. Дуань Лин Тянь даже не стал двигаться, так как в этом не было нужды. Как только он увидел, что взгляд мужчины обратился на девушку, то уже заметил пронзительно холодный взгляд Фэн Удао. Поэтому он понял, что дядя Фэн находится в ярости. Вжух! Мужчина вдобавок высвободил концепцию, столкнувшись с Дуань Лин Тянем и Фэн Удао. Его концепция воды слилась с его первородной энергией, выглядя материальной, поэтому внешне он напоминал водяного человека. «Девятислойные волны!» — громко закричал мужчина средних лет, направляя удар обеими ладонями. Из его ладони вырвались волны, а каждая последующая выглядела сильнее начальной. Целых 9 волн понеслась на Дуань Линтяня и Фэн Удао. «Сдохните!» Мужчина ледяным взглядом уставился на двух человек, но его взгляд не содержал никаких эмоций, словно он уже видел, как его волны разрубают Дуань Линтяня и Фэн Удао на кусочки. Глава 755. Павильон ледяного пламени. Фэн Удао стоял неподвижно, столкнувшись с атакой мужчины средних лет. Он лишь высказал презренное слово. В то же время ужасающая сила, заставившая даже сам воздух дрожать, вырвалась из его руки. Словно длань бога понеслась без страха на мужчину. Бам! Впоследствии раздался огромный взрыв, но атака мужчины средних лет полностью исчезла. Оба противника явно не соответствовали друг другу по силам. Не только мужчина не смог до них добраться, но еще и с такой же скоростью отлетел назад. Простым взмахом руки Фэн Удао мужчина оказался отправлен в полет на 10 метров, а после упал на землю. Как только мужчина упал, из 7 его отверстий выплеснулась кровь, а сам он затрясся. Без каких-либо особых признаков через несколько секунд он перестал дышать. Он точно умер. Вжух. С другой стороны, энергия неба и земли только начала бурлить над Фэн Удао, но сразу испарилась без всяких следов. Скорость атаки Фэн Удао стала понятна. Она оказалась настолько стремительным, что энергия неба и земли не успела сформироваться. Дуань Линтянь равнодушно посмотрел на труп мужчины. Он уже давно знал, что его ждет такая судьба, раз он посмел их спровоцировать. Особенно когда мужчина средних лет посмел проявить неуважение к Тяню, его поступок лишь ускорил наступление его смерти. «Идем». Под руководством Фэн Удао, Дуань Линтянь и Фэн Тяню последовали за ним. Толпа расступалась у них на пути. Они видели, что только что произошло. Сцену, как боевой мастер третьего уровня стадии толкования пустоты встретил мгновенную смерть. Эти трое явно не те, кого можно оскорбить. Тяню, ты и дядя Фэн уже однажды приходили сюда, когда он заметил, как обыденно ведет себя Фэн Удао в незнакомом ему городе, то полюбопытствовал у девушки. Да, кивнула Фэн Тяню, я уже дважды вместе с отцом приходила в столицу династии Дармин. Парень теперь понял. Найдя гостиницу, Фэн Удао заказал каждому по собственной комнате. Дуань Линтянь умылся в своей комнате, смывая всю усталость от путешествия, а затем открыл окно. Снаружи окна располагался внешний двор гостиницы. Сцена идиллии, как птицы и цветы сосуществуют в мирной атмосфере. Впоследствии он понаблюдал за закатом солнца. Он вернулся обратно во времени. Несчитано уже прошло почти 10 лет с тех пор, как я прибыл в этот мир. Оборачиваясь назад, жизнь и вправду привносит перемены. Вздохнул Дуань Линтянь. В своей прошлой жизни он, можно сказать, являлся машиной убийства, в то время как этой жизни приобрел множество драгоценных людей и завел хорошие знакомства. Кроме того, он испытывал интерес к этому миру. Он хотел получить силу, чтобы вести себя свободно и смотреть свысока на саму Вселенную. Только тогда он сможет защитить себя и любого близкого ему человека. Если сказать, что раньше он хотел стать боевым императором и самым сильным человеком на облачном континенте, то теперь у него появилась новая цель. Даже если он станет боевым императором, то хочет исследовать загадочный мир глубин океана, так как его преисполняло любопытство в сторону глубоководного мира. В конце концов, даже боевой император Возрождения в свои лучшие годы не посмел проникнуть в глубокие регионы океана и исследовать его. Он хотел справиться с тем, с чем не смог боевой император Возрождения. В таком случае его приход и путешествия в этом мире не пройдут зазря. Сейчас ближайшая цель – выделиться на боевых соревнованиях между 10 династиями. Показав свою ценность для сил чужих земель, я должен привлечь их внимание. В глазах парня заблестели яркие огни. Кроме великого сокровища, оставленного боевым императором Возрождения, еще я обязан найти Кэр и малышку Фэй. Разъединившись на года, Дуань Линтянь очень сильно по ним скучал. Когда он вернулся в прошлый раз, то обнаружил, что Цинь Сян ушла с его двумя невестками. Где бы они ни были, обе его невестки присоединились к выдающейся секте чужих земель. А та секта явно владела могучим влиянием и несравненной силой. Если та секта захочет, то сила уровня императорской семьи династии Дархан будет уничтожена в мгновение ока. Солнце наконец скрылось за горизонтом, заменяясь вуалью сумерек. Этой ночью парень не занимался постижением концепций, а просто лежал на кровати и отдыхал. Его отдых продолжался всю ночь и до середины следующего дня. Хорошо. После пробуждения, Дуань Лин Тянь потянулся. «Я уже давно так хорошо не отдыхал». Он открыл двери комнаты, после того, как умылся и сменил одежду. Как только он вышел из комнаты, к ним сразу подошла Фэн Тяню. «Старший Дуань, я уже собиралась пойти позвать тебя. Время кушать», — обратилась она к нему. В комнате Фэн Удао стол ломился от еды, а пар еще не успел выветриться. Судя по всему, их принесли относительно недавно, а поэтому аппетит Дуань Лин Тяня сразу дал о себе знать. Даже если он и мог поддерживать чувство голода при своей нынешней культивации на соответствующем уровне, но увидев столько аппетитных блюд, он не смог справиться с соблазном. «Видимо, ты хорошо выспался». Фэн Удао поприветствовал Дуань Лин Тяня. «Присядь и поешь сперва, мы не останемся здесь надолго. После еды пусть Тяню покажет тебе павильон ледяного пламени, чтобы ты должным образом насладился элегантностью ресторана номер один в династии Дармин». «Павильон ледяного пламени?» Дуань Лин Тянь изумился. Даже если он и впервые слышал про подобный павильон, но только титула ресторана номер один уже хватало, чтобы привлечь его интерес. В конце концов, в династии Дархан он не бывал в подобных заведениях, так как ни один ресторан не посмел на себя повесить подобный титул. Не каждый мог назвать себя первым. Если у организации недостаточно способностей, то она явно попросит трепки, если заикнется о подобном. Закончив употреблять еду, Дуань Лин Тянь и Фэн Тяню покинули гостиницу. Дуань Лин Тянь не удержался от вопроса. «Тяню, на каком основании павильон ледяного пламени объявил себя рестораном номер один династии Дармин?» «Старший Дуань, павильон ледяного пламени не самолично объявил себя рестораном номер один. Он публично признан таковым жителями династии Дармин», — улыбнулась Фэн Тяню. «Публично признан?» — нахмурился парень, но не смог понять причины. «У них имеется нечто особенное, раз его таковым признали. Он просто не понять, чем таким особенным обязан обладать ресторан. Если в случае боевого мастера, то неудивительно, что он назовет себя номер один, при этом обладая ошеломительной силой. Но разве ресторан — это не место, где обычно пьют и едят? На каком основании все жители династии Дармин признали павильон ледяного пламени рестораном номер один? Старший Дуань, ты поймешь только тогда, когда лично его посетишь», — улыбнулась Фэн Тяню. «Как только мы с отцом посетили его в прошлом, то тоже недоумевали. Но когда мы вышли из него, то тогда поняли, что он заслуживает своей репутации». Дуань Лин Тянь горько усмехнулся на тот факт, что Фэн Тяню сохранила интригу. Но его все больше и больше преисполняло любопытство по отношению к павильону ледяного пламени. «Старший Дуань, сюда». Под руководством Фэн Тяню, Дуань Лин Тянь пересек множество неизвестных улиц столицы. По пути он встречал много битв, но редко случалось, что оба соперника оставались живы. В этот момент он снова испытал невероятность и благоприятность культивации в династии Дармин, с чем явно не могла сравниться династия Дархан. Конечно же, в столице постоянно патрулировали стражи и сохраняли порядок, но их число было ограниченным, поэтому они не могли следить за всеми конфликтами в столице. Когда они получали новости о конфликте, то тот человек уже скрывался и искал новое место для установления беспорядка. Спустя полчаса девушка остановилась. Дуань Лин Тянь посмотрел перед собой на здание. С первого взгляда он опознал в здании ресторан, напоминающий по форме возвышающуюся башню. Ресторан занимал внушительную область, и хотя размер этажей становился меньше исходя их высоты, но даже самый высокий этаж мог вместить в себя как минимум 100 человек. А затем он обратил внимание на небольшую арку с золотыми словами на вывеске «Павильон ледяного пламени». Увидев данные слова, он понял, что пришел по назначению. Даже такой ресторан имеется. Придя в себя, Дуань Лин Тянь невольно устремил взор наверх. Даже в случае императорского дворца династии Дармин, у них наверняка нет такого высокого здания. 9 этажей для ресторана разве не слишком экстравагантно? В его прошлой жизни здания в 9 этажей встречались повсюду. Но придя в этот мир, очень напоминающий древнюю эпоху его прошлого мира, Дуань Лин Тянь ни разу не встречал здания выше 5 этажей. Павильон ледяного пламени оказался самым высоким зданием, которое он встречал в этой жизни. «Тяню, я признаю, что данный ресторан и вправду достоин зваться номером один, исходя только их высоты», — обратился парень к девушке. «Но ранг ресторана наверняка базируется не на высоте, верно?» «Старший Дуань, полагаю, ты ошибаешься», — покачал головой Фэн Тяню, а затем улыбнулась. «Павильон ледяного пламени зовется рестораном номер один в династии Дармин, не полагаясь на высоту своего строения». Дуань Лин Тянь начал кое-что понимать, поэтому ответил с улыбкой следующее. «Да, ну тогда мне стало еще более любопытно». Глава 756. Особый ресторан. Двое мужчин средних лет с серьезными выражениями стояли по обе стороны от входа на первый этаж павильона ледяного пламени, напоминая двух охранников. Дуань Лин Тянь и Фэн Тянью вошли внутрь плечом к плечу. Только они пересекли вход, как Дуань Лин Тянь невольно нахмурился, так как заметил следы знакомой ауры. А когда он выпустил свою духовную силу, то заметил в первый же момент, что на вход ресторана повесили формацию начертаний. Данный тип формации начертаний принадлежал к весьма посредственной формации начертаний, так как она вызывала реакцию у первородной энергии боевых мастеров, что ее пересекали. Когда боевой мастер признавался данной формацией, то она издавала приятный звук. Но если боевой мастер не получал признания формации начертаний, то она наоборот издавала противный звук. Исходя из звука, формация начертаний могла определять культивацию проходящих через нее боевых мастеров. Это же ресторан, почему у него подобная формация начертаний? Как бы он ни размышлял, но не мог понять, для каких целей в ресторане содержится формация начертаний. Исходя из звука, Дуань Лин Тянь и Фэн Тянью получили одобрение со стороны формации начертаний. Девушка посмотрела на Дуань Лин Тяня после пересечения входа, но спросила с удивлением на лице. «Страши Дуань, разве тебе не интересны те звуки, которые прозвучали после нашего прохода? Такие звуки слышны лишь тогда, когда мы проходим через вход. Зачем не спрашивать, разве это не простецкая формация начертания?» С улыбкой покачал головой Дуань Лин Тянь. Девушка слегка удивилась, а затем слегка смутилась. «Я и забыла, что ты невероятный мастер начертаний. Но даже если я не заинтересовал в той формации, но почему у простого ресторана имеется подобная штука? Мне очень интересно, разве боевые мастера, чья культивация недостаточна для признания со стороны формации начертаний, не имеют права войти?» Всем своим видом он выражал недоумение. По его мнению, павильон ледяного пламени ведь остается рестораном, с какой стороны ни посмотри. Разве боевой мастер с недостаточной культивацией не имеет права войти? Ранее он проверил ее при помощи духовной силы и уже знал, что лишь боевой мастер не ниже первого уровня стадии посвящения пустоты имел право войти на первый этаж ресторана. Другими словами, приятный звук прозвучит только после входа боевого мастера не слабее первого уровня стадии посвящения пустоты. Если боевой мастер окажется слабее того уровня, то наоборот последует раздражающий звук. «Старший Дуань, твое предположение верно. У павильона ледяного пламени и вправду имеется ограничение. Человек должен владеть как минимум силой первого уровня стадии посвящения пустоты, если хочет войти и выпить вина», – произнесла девушка, а затем посмотрела в сторону входа. «Ты уже видел тех мужчин снаружи. Если боевой мастер с культивацией слабее первого уровня стадии посвящения пустоты, то они просто выпнут его прочь. Они оба являются боевыми мастерами первого уровня стадии посвящения пустоты». Ответ Фэн Тянью оставил парня с открытым ртом. «Даже такое возможно? Что это за ресторан такой? Они открылись, но пускают далеко не всех. Старший Дуань, ты думаешь, что ограничивать многих посетителей – это глупо?» Фэн Тянь условно догадывалась о мыслях парня, поэтому и улыбаясь задала ему вопрос. Он кивнул, так как в самом деле так считал. По его мнению, павильон ледяного пламени являлся всего-навсего рестораном, а раз он открылся для ведения бизнеса, то какой смысл ограничивать число посетителей? В таком случае они ведь потеряют очень много прибыли. Старший Дуань, павильон ледяного пламени контролируется кланом номер один династии Дармин, кланом Чжао. Это и приносит им внушительные преимущества. Девушка раскрыла происхождение ресторана. Кланом номер один в династии Дармин. Дуань Лин Тянь слегка ошеломился. Он естественно знал, что означают слова «клан номер один в династии». Значит, клан Чжао владеет весьма возвышенным статусом в династии Дармин. Поэтому по положению в обществе примерно сравним с кланом Фэн в династии Дархан. А учитывая благоприятные условия для культивирования в династии Дармин, то в клане Чжао наверняка может оказаться куда более могущественный эксперт, нежели Фэн Удао. А раз он теперь узнал о связи павильона ледяного пламени и понял, что бизнес приносит весомую прибыль для клана Чжао, то ошеломился еще сильнее. Может ли быть, что они что-то здесь скрывают? Подумал про себя парень. Фэн Тянью добавила: «Старший Дуань, а ты знаешь, что вино павильона продается по астрономической цене? Даже вино первого этажа далеко не каждый боевой мастер первого уровня стадии посвящения пустоты способен употребить. Но, конечно, даже если павильон ледяного пламени и ограничивает число посетителей, то значит любой входящий признает правила павильона. Закончила Фэн Тянью. Дуань Лин Тянь кивнул, а про себя подумал. Астрономическая цена, неужто вино этого ресторана продается за первородные камни? Старший Дуань, пойдем совершим обмен на немного первородных камней среднего сорта. Вдруг послышался голос Фэн Тянью, чем и вывел парня из размышлений. Первородные камни среднего сорта, придя в себя, парень прищурился. Впоследствии он проследовал за Фэн Тянью к прилавку, что находился за пределами общественной зоны на первом этаже. «Хочу обменять 100 первородных камней среднего сорта». Фэн Тянью быстро достала 10 000 первородных камней низкого сорта и передала их менеджеру. А пока Дуань Лин Тянь задумался, откуда менеджер достал столько камней среднего сорта, то удивился, что тот ничего не сказал, но предоставил запрошенное число первородных камней среднего сорта. «Посетитель, ваши 100 первородных камней среднего сорта». Следом менеджер убрал первородные камни низкого сорта так, словно проделывал подобную процедуру уже несчетное число раз. «Тянью, ты же», — изумленно начал Дуань Лин Тянь. «Старший Дуань, я забыла попросить у отца первородных камней. Не мог бы ты мне занять 30 000 первородных камней низкого сорта?» — спросила девушка у Дуань Лин Тяня. «Ты хочешь обменять еще больше?» Дуань Лин Тянь потерял дар речи, но он без колебаний достал 30 000 камней и положил на прилавок. Легкое изумление вспыхнуло на лице менеджера, а его отношение к Дуань Лин Тяню и Фэн Тяню чудовищно изменилось. Люди, что способны за раз предоставить 40 000 первородных камней низкого сорта, явно необычные, а учитывая, что они еще и молоды. «Посетитель, ваши 300 первородных камней среднего сорта, прошу проверьте». Менеджер слегка поклонился Дуань Лин Тяню и Фэн Тяню. Махнув ладонь, Фэн Тяню спрятала 300 первородных камней среднего сорта, а затем обратилась к парню. «Старший Дуань, пойдем». Дуань Лин Тянь отрешенно кивнул, так как его ум уже давно слетел с катушек. С самого начала он был удивлен, что им пришлось совершить обмен на первородные камни среднего сорта, но бегло пораздумав, он пришел к выводу. Династия Дармин граничит с чужими землями, поэтому даже если на их территории не находятся шахты первородных камней среднего сорта, но внушительное количество таких первородных камней они находили в самих чужих землях. Подумав о подобном, он решил, что вероятность подобного весьма высока. Затем ему стало любопытно, почему Фэн Тянью совершила обмен на первородные камни среднего сорта, а также стало интересно, для культивации или же для питья. Даже если очень много вин в особых местах чужих земель достойны цены в несколько или даже несколько десятков первородных камней среднего сорта, но существуют даже вина, которые достойны цены в несколько десятков первородных камней высшего сорта. Но на то они и чужие земли, поэтому те вина весьма особые. С помощью таких вин можно получить эффект как от употребления духовного фрукта, а некоторые эффекты могут даже подтолкнуть способности постижения концепции. Через воспоминания боевого императора Возрождения, Дуань Лин Тянь в деталях знал эффекты некоторых вин чужих земель. Но в какой-то династии Дармин им придется заплатить для подобных вин первородными камнями среднего сорта. В нечто подобное он никак не мог поверить. Возможно, это просто особое вино, а клан Чжао использует его ради добычи первородных камней. Подумал про себя Дуань Лин Тянь, решив, что клан Чжао ведет весьма нечестивый бизнес, слишком нечестный. После обмена первородных камней среднего сорта возле прилавка, Дуань Лин Тянь и Фэн Тянью прошли в зал. Только теперь можно посчитать, что они посетили павильон ледяного пламени. Первый этаж павильона оказался самым просторным среди 9 этажей, поэтому мог вместить в себя несколько сотен человек. Когда Дуань Лин Тянь только вошел, то заметил, что примерно половина столов была занята. В основном присутствовали старики и мужчины средних лет. Очень малую часть среди них занимали молодые люди. Даже если культивация и благоприятная в династии Дармин, наверняка лишь несколько боевых мастеров сумели прорваться на стадии посвящения пустоты в юном возрасте. Люди в основном молча сидели за столом и наслаждались вином. За одним столом от людей не слышно было звука. Судя по всему, разговор шел через голосовые сообщения. Поэтому даже если сейчас на первом этаже и присутствовало порядка 200 людей, но шума никакого не производилось. Иногда лишь шумели кружки, когда ими чокались друг с другом. «Тянью, неужто в павильоне присутствует правило о запрете разговоров?» Дуань Лин Тянь пришел в павильон ледяного пламени впервые, но его удивляла относительно тихая атмосфера при таком количестве людей. Опасаясь за последствия, он задал вопрос через голосовое сообщение. «Нет такого», — покачал головой девушка. «Нет правила, запрещающего разговоры в павильоне. Но многие, кто приходит сюда, не желают вести беседы с посторонними, поэтому в основном общаются через голосовую передачу». Дуань Линтянь слегка улыбнулся. «Вот значит как, а я уж было подумал, что помимо запрета на вход для слабых людей, павильон еще и запрещает разговоры. Как такое возможно?» Невольно рассмеялась девушка. Появление Дуань Линтяня и Фэн Тяню не привлекло особого внимания у людей, но когда они начали разговаривать вслух, то их голоса четко расслышали посетители. Глава 757. Цель, седьмой этаж. Множество взглядов устремилось на Дуань Линтяня и Фэн Тяню, но некоторые даже смотрели с удивлением. Судя по всему, их поразил их возраст. По их мнению, раз пара молодых людей смогли сюда войти, то значит они как минимум боевые мастера первого уровня стадии посвящения пустоты. Неважно, кто из них боевой мастер стадии посвящения пустоты, сам факт такой силы у молодого человека поражал. Потому что среди них молодой человек выглядел немного старше, но все равно примерно на 25 лет. Даже если взять династию Дармин, такой боевой мастер весьма редкий гость. Любопытно, к какой фракции они принадлежат. Они уже настолько выдающиеся. Многие задавались данным вопросом. Старший Дуань, пойдем прямо на седьмой этаж. Только вино того этажа продемонстрирует настоящую ценность павильона ледяного пламени. Слегка улыбнулась Фэн Тяню, а затем указала ладонью в сторону лестницы, что вела на второй этаж. Она пошла первой, а Дуань Линтянь вслед за ней. На несколько секунд буквально все посетители на первом этаже окаменели. Второй этаж павильона отличался от первого. На первый этаж могли войти лишь боевые мастера первого уровня стадии посвящения пустоты, в то время как на второй этаж могли подняться боевые мастера второго уровня стадии посвящения пустоты. Но конечно, если среди группы желающих подняться на второй этаж имеется лишь один боевой мастер второго уровня, то он может провести за собой соратников. Чем выше этаж павильона, тем сильнее эффект вина. К тому же вино седьмого этажа и выше уже сравнимо с духовными фруктами в определенной степени. Оно уже способно очистить и улучшить первородную энергию. Я ведь не ослышался, так, девушка в красном платье сказала, что хочет подняться на седьмой этаж. Заговоривший старик первым пришел в себя от шока, поэтому и воскликнул от неверия. В павильоне ледяного пламени имелось 9 этажей, но каждый истребовал соответствующую культивацию. К примеру, для входа на седьмой этаж павильона боевой мастер обязан обладать силой седьмого уровня стадии посвящения пустоты. Ты не ослышался. Я слышал то же самое. Я тоже. Многие люди начали переглядываться между собой. Они точно могут туда подняться? С сомнением спрашивали некоторые посетители. Наверняка это невозможно. Если они и вправду способны подняться на седьмой этаж, тогда их природный талант куда выше, чем у молодого мастера Вэйи. Покачали головами некоторые из них. Кстати, даже молодой мастер Вэйи прорвался на седьмой уровень стадии посвящения пустоты лишь к 30 годам. С точки зрения природного таланта и способностей постижения, только его величество королевский принц может с ним сравниться среди молодого поколения династии Дармин. Может, Фэн Тяню и не знала, но лишь ее простое предложение вызвало настолько бурлящую атмосферу на первом этаже. После вхождения на второй этаж, Дуань Линтянь и Фэн Тяню поднялись на третий этаж. Эти две формации начертаний слегка отличны. На втором этаже формации начертания ограничены вторым уровнем стадии посвящения пустоты, в то время как на третьем этаже ограничены силой третьего уровня стадии посвящения пустоты. Размышлял про себя Дуань Линтянь, поднявшись в зал третьего этажа и вспоминая предыдущие две формации. В скором времени он получил ответ. Если человек хотел подняться на второй этаж павильона ледяного пламени, то должен владеть силой второго уровня стадии посвящения пустоты так по возрастанию. Таким образом, о последних этажах можно уже догадаться. Если человек хочет подняться на седьмой этаж павильона, тогда должен владеть силой боевого мастера седьмого уровня стадии посвящения пустоты. Парень легко пришел к такому выводу. Вжух. В то же время толпа посетителей на третьем этаже выразила удивление, когда увидели появление Дуань Линтяня и Фэн Тяню. На третьем этаже уже редко можно было увидеть одиноко сидящих молодых людей. Большинство из них сидели за столами с мужчинами средних лет или же стариками. Стало понятно, что молодых людей сюда уже привели, они поднялись сами, иначе они явно не смогли бы здесь оказаться, исходя из их культиваций. Когда они увидели Дуань Линтяня и Фэн Тяню, которых не сопровождали старшие, то на третьем этаже поднялся шум. Боже мой, сколько им лет! Их природный талант точно бросает вызов небесам. Если сравнить с молодым мастером Вэй и его величеством принцем, то они равно. Не, та девушка в красном платье выглядит намного моложе, примерно лет на 20. Если она и вправду боевой мастер третьего уровня стадии посвящения пустоты, тогда ее природный талант явно превосходит молодого мастера Вэй и его величества принца. Весь третий этаж павильона ледяного пламени зашумел, а посетители не стеснялись похвалы в сторону Дуань Линтяня и Фэн Тяню. И когда они думали, что Дуань Линтянь и Фэн Тяню сядут за столик, то следующая картина их поразила еще больше. Они увидели, что молодой парень в фиолетовых одеяниях и девушка в красном платье направились к лестнице на четвертый этаж. Четвертый этаж. Они хотят подняться на четвертый этаж. Кто-то громко воскликнул, чем и поверг атмосферу в смертельную тишину. Сильнейший посетитель на третьем этаже явно обладал силой боевого мастера третьего уровня стадии посвящения пустоты, но когда он увидел, что молодые люди моложе 30 лет направились к четвертому этажу, то подумал, что прожил свою жизнь зазря. Пройдя мимо двух стражников на четвертый этаж, Дуань Линтянь вновь заметил существование формации начертаний. Прозвучало два приятных звука, как бы приветствуя Дуань Линтяня и Фэн Тяню. Двое мужчин-стражников невольно переглянулись, заметив изумление друг у друга. Они явно были ошеломлены силой молодых людей. Двое молодых мастеров четвертого уровня стадии посвящения пустоты явно не могли их особо удивить.